Наконец туча ушла, и оставшиеся дела мы завершили быстро. А на западе, откуда мы и ждем визита, повисла яркая радуга. Правда, погода, дав природе небольшую передышку, уже через полчаса вновь начала портиться. Или возвращаться к своему нормальному по сезону состоянию, как посмотреть. Опять закапало, но основной фронт, задев нас лишь краем, уже уходил все дальше. Теперь грозная темно-серая туча скрывала горизонт на востоке. Вскоре Катрин позвала на перекус. На разложенной клеенке лежали нарезанные соленые помидоры с огурцами, неочищенное подсолнечное масло в плошке, куски жареного мяса антилопы, ломаный каравай черного хлеба, солонка, чесночок-лучок, бутыль с ядреным квасом. «Укусников дунуть бы заставил после такого», — заметил я, наливая шипящий напиток в кружки. «Здесь дикий край, можно», — отмахнулся комсталк. «За что я эти земли и люблю, даже уезжать не хочется», — дополнил Гоб, и на том все замолчали, занятые процессом. «Почти все из того, что есть на столе, привозное или заказанное каналом. Ольга уже закончила все мыслимые посадки в оранжереях и на поле. К весне обещает первый урожай. Еще один участок расположен на юге, за навесом небольшой лесопилки. Там же Хельга с Ольгой определили участок лесных посадок, заставляя нас выкапывать крошечные подросшие сосенки, которые непременно погибнут в тени здоровенных родителей, и переносить их на размеченные места. «Раз ведется вырубка, то должна быть и посадка саженцев», решительно обрезала Лунева все недоумевающие ухмылки. «Здесь тепло, грунт отличный, деревья растут будут быстро». Когда огороды и оранжереи естественным образом заработают, в колонии появятся свои томаты и огурцы, картошка с капустой и многое-многое другое. Планов громадье. Уже сейчас под различные культуры используется почти вся территория усадьбы. Виноград биологи вообще высаживали возле стен крепости. Кстати, за каждым домом новоселов имеется огородик. Семьи начали активно осваивать приусадебные участки. Есть практика местного возделывания культур. Наибольшая она у наших пятнашек. У них же появились и первые итоги. Русскому человеку проще. Дачи, знаете ли. Потому в квартире у Клюевых оказались нужные семена, кое-какой инвентарь на балконе, полезная химия. В общем, все то вечное дачное, чего своевременно не доставили на место по причине беззаботной лени или нехватки времени. И вот пригодилось. Пришлось при переносе здания из секвойки это обстоятельство учесть и перетащить на новое место все огороды попаданцев. Не оставлять же рукотворно огородное богатство, пусть и невеликое, в диком лесу без присмотра. Они вообще поедут? В дождь-то? По графику тут катаются, часы можно проверять, ответил Катрин Сомов. Работа у Гирилли сложная, вся в разъездах. А с недавних пор им еще и за нами присматривать надо. «Одни дауны уже присмотрели», — кивнул мне Костя, показывая на кусты рукой. «Вон там мы последнюю железку нашли. Нормально улетело, да?» «Да по мне, чем больше таких, тем лучше, жизнерадостно», — бросил другу гоблин. «С ними не скучно». Закончив трапезу, первым он встал, взял ДПМ, сумку с дисками. «Ну пошел я, братва!» Полежу сбоку. По плану, Сомов занимает позицию на той стороне дороги. «Эфир не теребим, редко щелкаем», напомнил я для порядка. «А как же? Если у противника есть хотя бы простенький сканер, или если рации работают на совпадающей частоте, тогда даже щелчки насторожат профессионала. Исходить стоит из наличия у гириллес опытных бойцов. Ошибка будет в мою пользу. Что-то я разволновался. В идеале языка бы взять. Но тут такой нюанс. Самоцели в том нет. Я и волоском любого из членов группы рисковать не собираюсь. Рано или поздно язык появится. Все вызнаем, всех достанем. А пока будут тупо снижать численность раздражителей. Потому что она никак не в нашу пользу. Если допустить, что изначально Гириллис было 18 человек, как и первичных раздражителей замка Россия, то... Допустим, что за пару лет они пару человек по тем или иным причинам потеряли, а новых в свои ряды не приняли. Недавно двое идиотов подорвались на мине, отчего основной группе, пожалуй, только легче стало. Зачем такие нужны? Одного Костя снял. Ну, допустим, минус 3. Подбитый комсталком воин всяко отлеживается, даже если и выжил. Итого, в лучшем для колонии случае, 13 человек у них в строю. Но это только в лучшем. «Едут!» — первая заметила колонну Катрин. Я схватил бинокль. 3 машины. Ничего себе! Щелк! Гоблин тихо стукнул в ответ. Понял, мол. Пригнувшись, я перебежал левее и увидел сталкера. Поднял руку, показав ему 3 пальца. Сомов в ответ беззвучно присвистнул, понимающе кивнул. По магистрали шли 2 группы. Впереди боевым дозором катил легко узнаваемый черный мотоцикл. Марка понятно, чего тут думать. «Наша Хондочка!» — скрипнула зубами Катрин. Метрах в 1,5 с заголовником рокотали движками еще 2 тарантаса. Оба самоделки новой волны. Шуш-коляски. Последняя машина вообще здоровенькая, с крышей. В такую 4 могут влезть. Похоже, у Гириллес есть толковый мастер-механик. Либо договоренность с мастером каких-либо пятнашек. «Все как и прежде. Видали уже», — приглушенно отметил Костя. «Такие же трахумы, дешево и сердито». «Не совсем», — возразил я. «Первая такая же. Мы же вместе с холма смотрели возле старого порта. Ничего, кстати, тема, и сделаны хорошо». «Согласен, рациональная конструкция. Гоняться на таком точно не получится. А вот для реальной дорожной жизни вполне подходящий девайс. У нас вот подобных кузовов нет, и это упущение. С прицепом пройти тяжко». «Как хозяева едут», — заметила Катрин, укладываясь возле ПКМ поудобнее. «Они и есть хозяева. 1,5 года этого никто не оспаривал», — откликнулся я. «Внимание! Тыловиков смотрим!»